Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают перед ним все племена земные. Ей. Аминь. Дорогие радиослушатели, этими словами из первой главы книги Откровения я приветствую вас сегодня и приглашаю вас выслушать заключение нашей темы «Через пустыню в землю обетованную». Взаимосвязь ожидания пришествия Бога и успех следования за Ним – это наш сегодняшний аспект под заглавием «Через пустыню в землю обетованную». Народу израильскому было предсказано пришествие Бога к ним. Они ожидали этого момента, и это повлияло на их жизнь. Нам, верующим воскресшего Иисуса Христа, тоже предсказано пришествие. Второе пришествие Иисуса Христа в мир. И ожидание этого явления, несомненно, влияет и на нашу жизнь. Об этом ожидании и его влиянии на успех нашей христианской жизни мы поговорим сегодня. Как уже было сказано раньше, израильский народ, освобожденный Богом от египтян, во многом является прообразом для нас в нашем следовании за Богом. Некоторые сходства их странствования по пустыне и нашего хождения перед Богом мы уже рассматривали раньше. Сегодня рассмотрим еще одно. Мы продолжаем рассматривать 19 главу книги «Исход». Это вторая книга в Библии, сразу после «Бытие». В 9 стихе этой главы мы читаем: «И сказал Господь Моисею, вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». Из этого стиха я хотел бы подчеркнуть только одну фразу. «Я приду к тебе». Сам Бог предсказывает здесь свое пришествие к Моисею. Бог мог бы явиться Моисею и народу неожиданно. Ему не обязательно было объявлять своего явления. Бог не должен был делать этого. Но заметьте, человек должен был приготовиться к встрече с Богом, иначе он погиб бы. Поэтому Бог предупредил свой народ о своем пришествии к ним. Так как Бог предсказал посещение своего народа здесь, так и нам предсказано второе пришествие Иисуса Христа, которое верующие еще ожидают. Второе пришествие Христа занимает важное место в Библии, причем как в Ветхом, так и Новом Заветах. В Ветхом Завете мы находим 1845 местописаний, указывающих на второе пришествие Христа. В Новом Завете в 260 главах мы читаем о втором пришествии Иисуса Христа 318 раз. Каждый 30 стих Нового Завета говорит о втором пришествии. Из 27 книг Нового Завета 23 упоминают второе пришествие. И еще один факт. На каждое пророчество Библии о первом пришествии Мессии Иисуса Христа приходится 8 пророчеств его второго пришествия. Я думаю, это ясно подчеркивает значение этого пришествия. Приведу несколько примеров из Нового Завета. Откройте ваши Библии и прочитайте 1 Фессалоникийцам 4, 16 и 17. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе трубы Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем». В Евангелии от Иоанна 14:3 мы читаем, где сам Иисус Христос говорит: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Я согласен, читая или слыша такие высказывания Иисуса Христа впервые, их тяжело принять. Для того, чтобы поверить их, надо больше времени, чтобы поближе познакомиться с их значением. И что еще важнее, чтобы познакомиться с тем, кто их высказывает. Надо понять, с кем мы дело имеем. Исходя из нашего опыта, признавая себя за самое высокое и мудрое существо, мы не можем принять этих предсказаний Иисуса. Но если мы видим в нем именно того, за кого он себя выдавал, Сына Божьего, тогда все становится возможным. Когда Христос вознесся на небо, ученики его стояли и смотрели ему вслед. Тогда предстали им два человека в белой одежде, которые сказали: мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Это вы можете прочитать в своей Библии в 1 главе Деяний апостолов в 11 стихе. Второе пришествие Христа ясно предсказано в Библии. Моисею Бог сказал: «Я приду к тебе в густом облаке». А нам сказано в Откровении 1:7: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». Его пришествие не зависит от того, верим ли мы это, сомневаемся ли мы в этом, отрицаем ли мы это. Бог сказал, и сбылось. А что еще не сбылось, сбудется в свое время. Бог был всегда верным в своих обещаниях, и Он остается верным и по сей день. Пришествие Бога к народу было связано с приготовлением, было связано с необходимостью очиститься. 10 и 11 стих пишут: «И сказал Господь Моисею, пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню». Очищение, омовение, освящение были необходимыми для встречи с Богом. То же самое и верно в наши дни. Если мы хотим иметь общение с Богом, и это возможно посредством молитвы, то мы должны очиститься и осветиться. Наше с вами очищение происходит посредством молитвы. Когда мы обращаемся к Богу в молитве с раскаянием, то есть с сожалением о наших грехах, и просим Бога простить нас, Он обязательно простит нас. В первом послании Иоанна, в 1 главе, в 9 стихе сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Очищение и прощение возможны, если мы исповедуем наши грехи пред Ним. Не пред человеком, а пред Богом. В начале нашей передачи мы сказали, что ожидание пришествия Бога отражается на успехе нашего путешествия. Как отразилось ожидание народа израильского на их поведение? Изменило ли это их повестку дня? Конечно. Теперь они были заинтересованы очиститься, омыться. Почему? 22 стих дает ответ. «Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». Святой Бог не может иметь общения с неочищенными, неосвященными людьми. Поэтому-то Бог и предсказал им свое пришествие, чтобы они очистились и не погибли. Народ, мы читаем, поверил словам Моисея и стал очищаться. Ожидающие пришествия Бога очищаются и готовятся к встрече с Ним. Нам сказано в Библии: «Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час придет Сын Человеческий», то есть Иисус Христос. Мы должны бодрствовать, значит, не спать, а подготавливаться. Наша подготовка также состоит в очищении. Ожидание пришествия Иисуса Христа помогает нам в преодолении наших жизненных пустынь. Но каким образом? Во-первых, ожидая Христа, мы знаем, что есть выход из положения. Наша пустыня не бесконечна. Христос придет и возьмет нас к себе, пишет нам Иоанн. Ожидая пришествия Христа, мы очищаемся. Это значит, просим Божьего прощения. Мы знаем, что неочищенные, то есть непрощенные, погибнут навеки в аду. Я знаю, это резкие слова, но так говорит Откровение Божие. Секрет преодоления пустыни заключается именно в очищении. Ожидая пришествия Христа, мы не только очищаемся однажды, но постоянно стараемся быть чистыми, стараемся сохранять себя в чистоте. Быть прощенными, быть чистыми, значит быть готовыми к встрече с Ним. Это стремление к моральной и духовной чистоте побуждает нас к примерной жизни и тем самым помогает нам проходить через пустыни нашей жизни. Ожидая Иисуса Христа, мы ожидаем Его не как судью-палача, а как друга-спасителя. Обобщая, скажу, чтобы успешно пройти по пустыням нашей жизни и войти в обещанный нам Богом край, надо, во-первых, ходить с Ним, не забывая Его благодеяний. Во-вторых, надо исполнять, что Он повелевает. В-третьих, надо жить в ожидании Его второго пришествия. А это значит очищаться и содержаться в чистоте. В-четвертых, надо жить, не забывая о вечности, вернее, ожидая ее. Да поможет нам всем Господь Бог не забывать и быть благодарными, исполнять и быть послушными, ожидать и быть готовыми. Таковые пройдут пустыни своей жизни успешно. Я надеюсь, и вы относитесь к ним. Аминь.